Лаборатория обнаружена, и хорошо, что его армия теперь может открыто сражаться и доказать свою эффективность владыке. Главное, дойти до челнока и можно будет рухнуть в медкапсулу. Демонова девка потрепала. О, а почему он один? Впрочем, последний вопрос касался клона, бегущего на пересодаренному. Не почувствовав никакой агрессии, Викуи остановился, дожидаясь этого странного разумного. В конце концов, на то, чтобы выпотрошить одного бойца, сил ему хватит. «Ты кто?» – спросил Сора подошедшего бойца в непривычной расцветке доспеха. «Пришел помочь», – пыхнул вакодером запыхавшийся клон. «Зовите меня Заур». Выписка из приказа о награждении. За проявленный героизм на поля боя перед лицом превосходящего силами противника и высочайшую воинскую доблесть. Представить клон младшего сержанта КТ-220-0442, заместителя командира 3-го отделения ОПС номер 412-00800-1133 и 0102, спектр к титулу кавалера ордена Герой Республики 3СТ. Посмертно. Примечание к части. Фух, ну как-то так, не обещаю скорой проды, но это как получится. Спасибо тем, кто все еще ждет и тем, кто дождался. Приятного чтения. Начало конца. Ордена кровоточащих ран. Разум бегает по грани, обезумевшим хорьком, подвывая от стараний. Не задуматься сегодня ни о ком. Канцлер Ги, Нифилим. Смерть графа Дуку прокатилась по войскам со скоростью подгоняемого ураганом лесного пожара. Граф Дуку убит, твердили с головизора все новостные каналы. И да, как-то так получилось, что практически все фронтовые сводки мы узнавали из банальных теленовостей. И здесь, смотрю, не обошлось без Сковородкина. Эва как, пока мы фестивалили на Салюкамае, оказывается, был атакован Корусант. Прибыли мы уже к шапочному разбору, а рыцарскую Акиратчик рыжил таки старику головешку. Сразу же заговорили о скором конце войны, а клоны погрустнели. Сначала обрадовались, а потом погрустнели. На волне царящей эйфории мы даже умудрились незаметно спуститься в березки практически всем составом, пока ЧОС парковал наш Ту-134 прямо на глазах недоуменной публики в ангары нашего же 102-го звездного, гвардейского, имени сенатора Палпатина, легиона. Неожиданно, правда, сам охренел, когда узнал. По большому счету, мне эти статусы ни хрена не дают и ни о чем не говорят, кроме как скорости выполнения заявок у интендантов. И мы, однако, не единственный легион имени какого-нибудь сенатора просто потому, что у нас в командовании абсолютно нет джедаев. Вот у всех они есть, а у нас нет. Сижу за стойкой, оперевшись щекой на шлем, и бездумно кручу стакан с чем-то слабоалкогольным в руках. Чё смурной такой, дурья башка, никак цедвинской пыли нанюхался. Ха, хе-хе, ворова, отстань, я осмысливаю. Что ты осмысливаешь, мандуат? На вот, лучше, хлебни настоечки. Старик-бармен, заведующий моим бизнесом на планете и за ее пределами, отодвинул робота и плеснул мне в чистый стакан какую-то муть. Ну, что могу сказать, выпить это безобразие залпом было не самой лучшей идеей в моей и без того многострадальной жизни. Обеих жизнях, скривившись от образовавшегося в желудке извержения вулкана, будь они неладны вместе с Салюкамае, я залпом попытался запить даговскую настойку игристым. Это ты точно зря. Прочитал мои мысли старый Дак. Ну, да. После винишка с пузырьками в пищеводе было ощущение, как будто я кусок колючей проволоки проглотил. Кхых, ты эх-кхы, чего туда накмшал укхы. Да так, немножко охладителя топливного стержня со вспомогательного реактора откламатора, щепотку жженых бронепластин с водной и граммулька аккумуляторной кислоты в ваших акте. Кхэм, хух, а настаивал на бородиевых шашках, обижаешь? Командир, исключительно на свежем бантапуду, ткнул указательным пальцем ноги вверх ворова, оно и по вкусу бантапуду, вот, я так его и назвал, шот война, знал, что тебе понравится. Обернувшись через плечо и еще раз окинув порядком разросшийся зал, отметив, помимо своих, и тех, в том числе, с кем мы гуляем сегодня, я развернулся к Дагу. Давай еще, в баре Вар Березки сегодня был аншлаг, ну или аншлюз, смотря с какой стороны посмотреть. Впрочем, именно в этом баре сегодня гулял, казалось, весь планетарный гарнизон. Спустя пару часов яблоку стало негде упасть, танцовщиц не отпускали со сцен, официанты, как разумные, так и дроиды, сбивались с ног, выпивка лилась рекой. Но атмосферы праздника не было. Когда вояки празднуют что-то, связанное с победами, Рано или поздно гулянка превращается в поминальную попойку с животрепещущим мордобоем. Впрочем, не 501-му легиону тягаться со 102-м, даже на пару с 204-м. Начинающиеся стычки быстро пресекались более трезвыми нашими, а особо буйных из уже успокоенных охрана оттаскивала в одну из пустующих казарм на территории части, от греха подальше и под громовую ответственность. И все бы хорошо, но меня банально забыли в толчее. Спасибо парням, впрочем, им и самим хотелось сменить антураж на более непривычные рожи. Только сейчас понимаю, насколько мы устали друг от друга, хоть и порвем за своих любого без разговоров. «Командир Кэп, нам нужно поговорить», — отвлек меня от самокопания незнакомый голос, внезапно сквозь музыку раздавшийся над ухом. Подняв голову и обернувшись, обнаружил приинтересный экземпляр разумного, под вида дура с юстицией обыкновенной. Формочка отглажена по уставному, красные буркалы немигающе смотрят на меня в упор, ждет чего-то. На груди красивые нашивки лейтенанта. «Чем? Не здесь, командир», перекрикивая очередной горластый вопль, наползал отскинувший лифчик танцовщицы, проговорил Дурас. «Иди в жопу, лейтенант», отворачиваюсь от назойливого юстициара, ловя взглядом бутылку так заинтересовавшего меня чего-то непонятного. «Пробовать или не пробовать? Интересно, из какой жопы мира воровал эту бутылку?» «Командир Кэп, при всем уважении, я провожу дознание событий на Киркайде, и вы до сих пор проходите по данному делу как свидетель. Кажется, у мальчугана, ну или кто он там, нервишки шалят. Какая нахер Киркайде? Ты охерел? Война вокруг. Чего ты там, блядь, штабная, еще расследуешь? Это один из сдавшихся миров, и мы вынуждены расследовать заявление от пострадавшей стороны. Жителям сектора Киры там еще дальше жить», — вспылил Дурас. «Дурак, ну как есть дурак. Вы когда-нибудь слышали, как диджей резко вырубает музыку, когда под звук царапаемого винила и в гробовой тишине ваши слова звучат особенно громко? Я вот только позже осознал, в какой момент это произошло, но сейчас я этого просто не заметил. Жить, говоришь, дальше жить, говоришь, а нам вот как жить дальше, ты не расскажешь, служака, а, мне вот расскажи, как дальше жить, а, я вполне себе тоже пострадавшая сторона, у меня там, на твоей ебучей Киркайде в твоем гребаном секторе Киры, между прочим, две роты легло, у одного меня, блять, на пятачке квартал на квартал, ты это понимаешь своей башкой юстициарской, вот, смотри, видишь, вот тут вот, вот это упившееся в сопли тело, схватив Дураса за шкварняк, я потащил его через толпу к ближайшему от бара столику. Даже если Дурас и сопротивлялся, я этого не заметил. Вот это тело из моей противоабордажной роты. Этого милого сейчас сержанта зовут Джонни. Понимаешь, урод, у него имя есть. Знаешь, почему он тут лежит? Джонни больше неким командовать. С его взвода, почти трех десятков обычных бойцов специального назначения, осталось всего трое. Трое, блять, ты считать умеешь, гнида? Трое. Один, два, три, три, понимаешь, ору в лицо или что там у него, у Дураса. Три, всего три человека. А знаешь, почему еще он тут пьет? Почему все тут пьют? Думаешь, кого-то ебет погибший недоджедой? Этот хренов глава торгового дома Сирина, я тебе скажу, почему они тут пьют. Почему они все тут пьют? Им страшно. Да одури страшно, они боятся, ты понимаешь, боятся, что это твоя ебучая война, развязанная гребаными торгашами, закончится. А знаешь, почему они все боятся, а, урод? Отпускаю резко обмякшего от тряски Дураса и поворачиваюсь к столу, клон КТ-220-0426, встать, смирно, коммандур, СР, КЛН КТ-220-0426 к бою КТОВ, СР, жду ПР отказов, СР, заплетающимся языком выдавил в пространство ставший по стойке смирно клон, вольно, боец, приказываю отдыхать. Сбзба, СР, сказал и рухнул, где стоял, распластавшись по столу. Видишь, засранец, он, тыкаю пальцем в сторону отключившегося на столе клона, он к бою готов, понимаешь, он, больше, ни хрена, не умеет, его не научили, понимаешь, его вообще не учили твоему этому самому жить, совсем. Вот ты знаешь, как тебе самому жить дальше, знаешь, по глазам вижу, что знаешь, вон как меня боишься. А вот он, нет, никто тут не знает, понимаешь, наша жизнь это бой, все настолько просто, мать твою, мы, умеем, убивать, и даже твои генералы ни разу никого из нас не спросили, что вы хотите, парни, меня никто ни разу не спросил, чего я хочу, а я вот не хочу убивать, понимаешь, оборачиваюсь в зал, разводя руки в стороны. «Вот, командир одного из самых жестоких отрядов во всей ВАР, не хочу никого убивать, я жить хочу, нормально, спокойно, чтобы домик у речки, садик с фруктами, и никаких сволочей вокруг, и чтобы тихо, и нахрен мне эта война не нужна, и не моя вина, что я больше ничего не умею, хотя нифига, умею, просто убивать у меня получается лучше всего, и в гробу на погребальных кострах я видел дурные приказы тех, кто их отдает, вместе с их последствиями». Остановившись, обвел взглядом приумолкнувшую толпу, смотрящую на меня совершенно трезвыми глазами. «Дурас, похоже, под шумок в какой-то момент ретировался из зала. Что делать-то, командир? Приказы не исполнять, что ли?» — спросил кто-то из 501-го, кажется. «Ты сможешь?» «То смогу. Да ну, ну вот смотри, номерной приказ 66. Ты сможешь его выполнить? Что-то меня клинит». «Конечно», — откликнулся мой невидимый оппонент. «Ты его целиком сможешь выполнить? Ну естественно, это же простой приказ, ликвидировать врагов республики». «Хорошо, а если этими врагами Сенат признает, ну к примеру, Орден Джедаев?» «Стой, погодь, командир, который, весь, целиком, ты сможешь его выполнить? Ну, потери будут, это все же джедай, но так-то, да, детей, какого?» В зале послышались недовольные роптания. «Юнлингов, детей, ты тоже исполнишь, и рука не дрогнет, они тоже составная часть этого самого ордена и гипотетического приказа, соответственно, пятилеток, которые только вчера от юбки оторвались, и толком даже убежать или спрятаться не смогут, тоже будешь исполнять спокойно, методично, как на любой зачистке». «Да, командир, ты вот, не прав ты сейчас, это не про, неправильно, я знаю. Вот видите, парни, вроде простой приказ, а насколько он по последствиям страшен. Я вот даже представить не могу такую ситуацию, при которой все наши командиры могут перейти в разряд предателей. И судя по вашим голосам, и тому, что я вижу, никто не может». «Правильно», — зал одобрительно загудел. «Вот, а сколько раз вы сами сталкивались с тупыми приказами? Скольких мы все тут и каждый в частности оставили на полях сражений даже без возможности похоронить по-человечески? И не усмехайтесь там, да, именно по-человечески. Мы в первую очередь люди, живые люди, и только потом солдаты республики». «Так, а что ты конкретно предлагаешь, брат?» — окликнул меня уже другой клон. «Предлагаю сначала думать и только потом делать что-то очень глобальное. Я лично не подписывался воевать с теми, кого мы защищаем ради их же будущего, в чем бы оно, блять, не заключалось, лишь бы было. Отдал приказ, будь любезен, встань с теми, кем командуешь, в строй. А то вон, сенаторы, мать их, попрятались по своим кибиткам в вип-номерах и нос на улицу не высовывают. А мы дохнем, как скот, только потому, что торговой федерации в свое время захотелось отжать побольше баблишка. А страдают-то не те, кто эту войну развязал, а мирняк, который к нашим движухам вообще никакого отношения не имеет. А все для того, чтобы в будущем граждане республики жили хорошо. Я, парни, для себя так решил. Вот за них я и воюю. Не за граждан республики, нет, за мирняк, за тех самых детишек. Просто для того, чтобы у них это самое будущее в принципе было. Кроме нас, некому. Да и никто кроме нас и не сможет их защитить. Правда же? Правильно Кэп говорит. Никто кроме нас, парни. Ра-а-а. Хлопнув по плечу, рявкнул за спиной Нейт, поднимая стакан с выпивкой в трансмировом жесте салюта. Ра-а-а. Откликнулся зал, взметая стаканы ввысь, и снова заиграла музыка. Кэп, ты сдурел? На трибунал тут наговоришь? Нам потом тюрьму штурмовать? Забухал Нейт, оттаскивая меня обратно к барной стойке. Расслабься, мочила, завтра они об этом и не вспомнят, говорю, поежившись от колких, но полных какого-то странного единства, взглядов провожающих меня в спину клонов. Ну, я бы не был так уверен. Ладно, ты мне вот что скажи, ты как вообще, соображаешь? В целом да, стекл, как трезвышка, засмеялся я, отмечая, как Нейт ненавязчиво, но уверенно тащит меня в сторону выхода в часть. Нейт, а куда ты меня буксируешь? Мочила хохотнул, загробастав мой шлем под мышку и оскалившись, усмехнулся. Выговор тебе будем объявлять, ага, с занесением в личное тело. Вы чего там удумали? При взгляде на его улыбку, напоминающую оскал, мне отчего-то стало жутковато. Не напрягайся, 134-й, Сарисса прилетела, 0, о, да, и она сделала все, что ты просил. «А, откуда?» Же сказал, «Не напрягайся, все в порядке, мне просто интересно, сколько ты еще планировал от нас такое скрывать?» «Пошли, пошли, там чекушка манты наготовил. Понятия не имею, что это такое, но хочу попробовать». «Бля, во попал, знакомый-незнакомый ангар на мере 1104 СМ встретил меня привычным видом, только что покрашено было все в небесно-голубой, а не как при нас, бледно-зеленый, ну и голопроектор отсутствовал. Зато на месте кинотеатра красовались тренажеры и маты для борьбы. Здесь я начал свою службу в действующей великой, мать ее, армии Республики Галактики Небесная река, и вот, сюда же я и возвращаюсь. Впрочем, пусто тут не было, точнее, не совсем. Рядовые отсутствовали как класс, а вот второй этаж, в офицерской столовой за сдвинутыми столами сидели. Боги мои проведы, да тут собрались почти все клоны серии А из выживших, нули и даже несколько незнакомых клонов из других серий, но в звании не ниже полковника. В целом, в немаленькой столовке, рассчитанной на 5 десятков разумных максимум, стояли, сидели и что-то жевали на лавочках, запивая все это разными разностями, около 150 командиров всех мастей. Охренеть! Ну и как вишенка на торте, украшением этого сборища высоких командиров, бывший генерал 102-го звездного корпуса и единственный выживший джедай в нем, человек в розыске, Сарисса Дженг. Пока мы поднимались, я отчетливо слышал ее голос, что-то неразборчиво, но экспрессивно доказывавший высокому собранию. ХМ, а на нас уже стали оборачиваться. Здрасте, блин, ой, что сейчас будет? Нейт прошел дальше, оставив меня стоять, или желая посмотреть. Ну да, да девочки быстро дошли шепотки за спиной. Вот она останавливается, вот оборачивается. Поднимает взгляд, ловит мой. Кэп, ага, я, кивнул вот, правда, слегка растеряна, ибо больше сейчас волнуюсь о том, что же такого она наболтала и... 3, 2, 1, пых, и есть контакт, пипец. Джедайки так себя не ведут. Впрочем, и клоны тоже. Все стоят без шлемов, и пока я автоматически тискаю буквально влипшую мне в доспехи девушку, смотрит. Просто смотрит. Кто с укоризной, кто с завистью, кто настороженно. В основном, настороженно. ТЮ-0134, ткнула меня в толстый поддоспешник кулачком между пластин Сарисса, соскучилась. Тактик, ошарашенно выдавил из себя кто-то. Альфа-134, попрошу, я об этом уже говорил, а для вас Суприм Командир Кэп, господа офицеры, тихо, но с угрозой пророкотал Гром, проталкиваясь через толпу и обращаясь уже ко мне. Потом наобнимайтесь, братец, у нас к тебе тут дохуя вопросов накопилось. И прежде, чем я успел чисто рефлекторно нашарить рукой гранату на поясе, спокойно, не бзди, тут все свои так или иначе. Он достал из-за ворота поддоспешника аналогичную однажды подаренной мне Фиттом резную фигурку руны «Жизнь на цепочке». Впрочем, все остальные сделали то же самое. Сарисса, отлипнув, окинула движение клонов вокруг и хмыкнула. «Да, теперь они есть и у меня. Круто. Да у вас тут целый орден». Пропищал незнакомый женский голос в стороне, где до этого сидела Сари. Повернув голову, я охренел второй раз. «Нет, я, конечно, ожидал, что будет что-то подобное». Потому что Дженг должна была ее не только перехватить в свое время, но и увести подальше, ведь на тот момент мне это казалось правильным, но вот вживую ее увидеть. Молодая, разумная, с очень узнаваемым рисунком на милом личике и мантралах, поймав мой полный откровенного охренения взгляд, совершенно по-девчачьи помахала ладошкой в приветствии. «Ай, Асака, мы не знакомы», — лыбится. «Так, харе, Кэп», пощелкав пальцами перед глазами, Гром грубо развернул меня к толпе вставших клонов-командиров. «Тебя на самом деле не очень много времени, чтобы нам всем и мне тоже, брат, очень внятно объяснить, откуда, мать твою каменоанскую, ты, оказывается, столько всего интересного знаешь». Сдала, риторически окинув взглядом скисшую Дженг, я от легкого шока не знал, какие слова найти и с чего начать в принципе. Сарисса кивнула, понурив голову и отступив назад, испугалась, что не справлюсь, и, да так-то не она одна, фактов было много, да и мандоллары на некоторые твои движения очень уж, специфически реагировали. «Скажи, ты же точно не Джанго Фетт?» «Не», — спросил. «Мисс, а этот-то как выбрался из своего штаба? Блин, а меня трясет, оказывается. Мелко, но противно. Это от адреналина. Что делать-то? Чего говорить? Точно, я не Фетт. Он, скорее всего, после Джабима где-то во внешнем кольце осел, но это мои догадки, куда его Кинобит дел, ну надо же как-то выяснить, что им известно и в чем, собственно, меня подозревают, ну или обвиняют. Кэп, пойми меня правильно, но я тебе не верю. Нет, в том, что ты не Фетт. Может быть, это просто решается одним анализом, и я даже молчу про чипы-ингибиторы, о которых ты, оказывается, не просто догадался, а тупо знал, причем раньше всех, так ты еще и умудрился параллельно манда работать, самостоятельно, над тем же самым. Брат, ты по моему ведомству проходишь, и не замечать нестыковки, моя прямая обязанность. А уж когда клан Скирата стал нас спрашивать о тебе напрямую, кивнул он в сторону молчащего и сосредоточенно сверлящего меня взглядом Кара, мы заволновались. Канцлер Палпатин на днях собирается упразднить юстицию и передать ее надзорные и силовые функции армии. На этом фоне любая мелочь может привести к краху республики. А ты, как мне кажется, кивнул он в сторону джедаек, не просто думаешь, а именно знаешь что-то. Твои, вон, кстати, молчат как партизаны после суда, и хрен чем расколешь. Тут он повернулся в сторону перила и крикнул вниз: «Приведите их сюда, а то надумают тоже херни всякой». «Но откуда ты знал, например, про командира Тана?» «А, ты же после Джианазиса целенаправленно искала информацию именно по чипам-ингибиторам, это отслеживается, сквадных своих напугал. Буртвой на тебя чуть донос за предательство в свое время не написал, еле замяли, с тех пор и присматриваем помаленьку, да и сама высадка. В общем, Кэп, ты если думал, что этих мелочей никто не заметит, зря. Брат, взял слово Гром, не сомневаюсь в том, кто ты. Но если ты что-то хочешь нам рассказать, говори сейчас. Он очень странно выглядит в силе, неожиданно ожила. Асака, Сарисса, Лапка, поздно на нее ора. Вот и это тоже, кстати. Именно так ты ушел живым от Вентрис, многозначительно и плотоядно ухмыльнулся Корр. Нуль хренов, я могу ее спросить. Кажется, я знаю, за что ее Сковородкин называл шпилькой. Хе, во попал, а, попал. Попал. Бля, мне что, в попадунстве своем признаваться? Вздохнул. Эх, не все так просто, парни. Я просто знаю, чем кончится эта война, и примерно когда. Знаю несколько событий, которые точно произойдут, и старался их изменить, как мог, но не сильно справляюсь. Сказать, как-то тихо, но веско наклонил голову Гром. В моментально поднявшемся ропоте голос Хнюфтя показался корабельной сиреной. Ну тихо, подожди. Кэп, а откуда знаешь-то? О, моих привели, как под конвоем. Видно, что тоже опрашивали. Хе, смотрит угрюмо, но уверенно. Горжусь, бля. Ну хоть оружие не отобрали, значит, можно быть спокойным. Но надо что-то говорить. Что делать? Видел, скривившись, развел руки и хлопнул ими по бокам. Типа это должно было все объяснить. Он не врет. Какая задорная девчушка с мантралами. Кажется, я ее сейчас придушу. Невозможно. У него же мидихлориан меньше, чем в тарнусовой пальме, ошарашенно прошептала Дженк. Хаем, и это знают уже. Пророк силы. Клон, так, погодьте пока с выводами. Кэп, чем кончится эта война? Эх, Нейт, вы точно уверены, что хотите это услышать? На молчаливый скепсис, кивки и ухмылки я смотрел секунды три. Ну, хорошо, слушайте тогда то, что я видел. Джедаи соврать не дадут. В общем, парни, республика. Вот кого мне было по-настоящему жалко, так это Асаку. За все время, пока я говорил, больше не проронила и звука, а сейчас, в наступившей тишине она сидела и рыдала, навзрыд, абсолютно беззвучно, не моргая. Она поверила, поверила сразу и безоговорочно. Стоило только на вопрос от Сарисы ляпнуть, что сенатора Мидала как минимум жена одного из знакомых Тагрути джедаев. Нет, про Скайуокера я промолчал, ситх. Падший, один из сильнейших джедаев ордена, вилять пришлось и юлить как глисте в жоп, сильно, в общем. Сарисса сидела ошарашенной и раздавленной. Она-то думала, что я просил ее собрать наемников на Корусанте для эвакуации юнлингов просто так, для страховки. Побоялась, что в одиночку не справится, а Саку с собой взяла ту самую падаванку, о которой я ей давно еще, выходя на связь в ебенях мира, говорил сквозь помехи. Дурак, так проколоться, разведчик хренов, спасло меня от мгновенной расправы, как ни странно, внедренная почти повсеместно мы своих не бросаем, но это сейчас полемика и лирика. Так, Кэп, бери своих дам, бойцов и прогуляйтесь, нам надо подумать и посоветоваться, подытожил спустя томительную минуту молчания Гром. Моих, КХМ, мне срочно нужно связаться с храмом, вы не понимаете, вдруг завелась Дженк. вскочив и зазиравшись невидящим взглядом по сторонам, ища что-то. Четыре еле слышных хлопка парализатора оборвали ее эскападу вместе с сознанием. Впрочем, Тагруту тоже отключили. Мгновенно. Хаэм, бери своих бойцов, в баре встретимся. О девушках мы позаботимся, не переживай. Им точно надо отдохнуть, по-доброму улыбнулся Мочила. Молчаливо кивнув, спокойно развернулся к лестнице и пошел. За спиной пристроились мои тихие, как мыши, мыши. Бур, Денчискар, только Мочила одобрительно хмыкнул, возвращая шлем, который он все время бездумно теребил в руках. Уже на улице обдавший лицо теплый карусанский ветер принес какое-то опустошенное умиротворение. «Что теперь, командир?» — спросил угрюмый, но очень взволнованный, зная его интонацию, Бур. «Понятия не имею, парни. Мы и так всю жизнь под плазмой ползаем, так какая разница, проблемой больше, проблемой меньше. Хочу выпить, нет, нажраться, да, правильное слово, Скар». И только улыбчивый Денч, молчаливо ускорив шаг, положил руку и чуть сжал плечо. Благодарно кивнул бойцу за такую нужную сейчас поддержку. «Ну, пошли тогда, нажраться нельзя, а вот стресс запить надо. Кэп, как ты думаешь, что с нами будет?» «Не знаю, брат», почти шепнул в сторону Бура. «Впервые в жизни я не хочу ни о чем думать, будь что будет. Пошли к бабам». И мы пошли. Ангар на Мерье 1104 СМ, планета Карусант. Пара минут спустя. Много одинаковых лицом клонов. «Ну что скажете, братья?» «Не думаю, что в свете открывшихся обстоятельств сектор Мантелор захочет выйти из состава республики. Ты говоришь от имени клана Скирата, Корр или... Мне нужно связаться с патриархом, но думаю, что это будет официальная позиция правительства. Не всех, но это не наши проблемы. Ну так, а что кто предлагает? Что тут предлагать? Дождемся, пока расформируют корпус юстиции, примем дела, бардак устаканим и будем ждать окончания войны в обычном режиме. Только надо будет войска поберечь. Это да, молодняк сейчас наше все. Особенно эти, которые 5000. Они по психоматрице 134-го, кстати, делались. Роскошные войны. Ну и надо как-то с этими бантопуду тоже разобраться, чтобы в будущем не мешались своими вывертами. Не верю я им больше. Никогда не верил. Тоже так думаешь? Да. Есть где-то в старых архивах такая процедура, силовое приведение к миру. Там много интересных методик. Ну вот пусть наш пророк этим и занимается дальше. А мы тогда двигаемся согласно уже утвержденным планам, только с корректировками. Нам всем предстоит многое продумать. Опять, а пока воюем. Нас же для этого создали. Хе-хе-хе. Стоп, парни, я чего-то не понял. А после войны тогда что? Что после войны? Там у кого калибр больше, тот и будет прав. Недоуменное молчание на внезапные слова главного клона-особиста в армии повисло почти ощутимым пологом. Он же только усмехнулся, обводя сборище лукавым взглядом. У кого, как вы думаете, будут все главные калибры галактики после объявления окончания боевых действий? После недолгой паузы азартный, предвкушающий смех взорвал помещение казармы. Начало конца о силе и силе. Клон КТ 5950027. Планета Карсис. Сектор Аптрикста. Внешнее кольцо. К сидевшему возле КПП клону в доспехе, выглядевшим со стороны заляпанным бурой грязью, которая тем не менее не стекала под мелким дождем, спешил другой клон в потертом, сером от частого использования доспехе фазы 2. Впрочем, на этом приграничном посту, делящем остатки города на две равные части по линии разграничения, сидеть открыто мог себе позволить только этот клон. Энди, здорово. Андрей, сколько раз можно повторять? Сквозь зубы почти прорычал клон. Андрей, сложно запомнить. Энди, не парь мне голову, а то на нее и так шлем не налезает. Слышал новость? Нет, но ты мне ее сейчас расскажешь. Клон был деловит и амбивалентен, переплетая странными узлами тонкую гибкую веревку. К тебе пополнение едет. Вопросительный знак. Так твоей серии пополнение. Это же классно. У нас теперь вместо одного командоса будет целый полк. Все по-настоящему. Мы, значит, все это время в игрушки игрались. Угу. И прекрати называть меня командосом. Это не так. Раздражает. Думал, ты обрадуешься, а ты как бука. Стой, подожди. Это что получается? Это к нам теперь целый полк таких приедет? Ужас. Как Муаунлист штурмовать будем? Притворно ужаснулся клон. Ты, кстати, чего делаешь? Что, уже не так радостно? Спас-браслет вяжу. Хаэм, ладно, а зачем ты его вяжешь? Понятия не имею. привычка, да и занервничал вдруг чего-то, сильно, моментально, хоть и под шлемом этого было не видно. Второй клон побледнел, наученный опытом нечеловеческого чутья этого странного клона свежей серии. «Пэ понял», — кивнул он сидевшему клону. «Энди, я пойду тогда капитану скажу, что у тебя предчувствие плохое. Андрей, ешь твою вошь, ну сколько можно повторять, имя это такое», — почти шепотом тяжело вздохнул вслед убежавшему бойцу солдат. Глаза медленно открылись и с некоторым удивлением зашарили по потолку в поисках похмелья. «Странно, в голове отбойный молоток не работает». Мысли не вялые, на приступы лютого сушняка и самосарказма не тянет, а по идее должно. Я точно помню, что и сколько я вчера пил, ну, до определенного момента. Вот и возникает вопрос, собственно, почему мне так подозрительно хорошо? Я что, вчера бактой закусывал? Память услужливо подкинула картинку вскрытой банки медсмеси из практически неиссякаемых запасов бурой ошалевший взгляд воровы. Канапешки с бактой. Кажется, новый вид закуси с сегодняшнего дня в березках. Вот сейчас прям спущусь и внедрю. Это все равно, что водку сразу аспирином закусывать. Ну, то есть 3,14 с дожелудку. А тут что-то, видимо, пошло не так. А, не, все нормально с самосарказмом. Значит, надо таки попробовать вста. Ой, пиздец, мама, пиздец, пиздец, пиздец, пиздец. А, как, не поймите меня неправильно, самочувствие просто отличное. Но когда голова повернулась в сторону явной помехи моему восстанию из постели одного из номеров березок и обнаружила очередное «ай, блядь, что это на плече?» В общем, после пьянки вы однозначно меньше всего ожидаете обнаружить себя в постели с тентаклеевым монстром. Надо отдать должное, что куаррины со стороны реально похожи на Ктулху. Причем, антропоморфные они только в одежде. Чуть не заорав в ужасе, медленно выполз из-под кальмара и с офигением обнаружил сладко посапывающего дымча с другой стороны Ктулхи. Абсолютно голый Ктулхи. Сила великая, что я наделал. Кэп, открыл один глаз Дэнч, почувствовав мои судорожные попытки не свалиться с кровати, и сбросил кокетливо лежащую ногу с куаррина. Судя по форме щупалец на головоморде, это вообще был самец. Отползать на карачках от кровати и попытаться принять вертикальное положение мне... Впрочем, это не помешало, так и замер в полуприсяде, оперевшись о трюмо. «Дэнч, меня слегка затошнило. Ты, это, КХМ, это кто, Диня? Пожалуйста, скажи, что никто не устроил гей-тройничок с его намордными тентаклями. Это, ХМ», сфокусировал на лежащем теле взгляд Дэнч. «Это Хрлурлк, он прикольный», с серьезной миной кивнул Дэнч. В этот момент при гнетущем виде этой кроватной инсталляции в голове пронеслось много-много непечатных мыслей. «Мы не, ничто, Диня, завязывай, я ни хрена не помню». ХМ, скорчил задумчивую физию Дэнч. А потом с протяжным ммммм медленно и выразительно потянулся губами чмокнуть ктулхуоида в лоснящуюся в свете дня макушку. «Дэнч», вопросительный знак. «Что? А, да ладно, Кэп, я тебя прикалываю. Все в порядке, это репортер. Он с нами увязался, потому что мест не было. Вчера было очень много народу, все пили. Вообще все», гнусненько разулыбался клон. «Кэп, тут хню в тьме сагу оставил», говорит, «девчонки на корабле, в мидбоксе. Их там на седатиках держат». «Эхм», зевнул, потянувшись, бомбер и легко спрыгнул с кровати. «Пошли собираться, День, а точно мы не это, ну, не того, Кэп, нас сюда всех охрана принесла, хотя сколько вы со Скором вылокали, я бы не удивился, Дэнч, все, все, молчу», протянул клон, закрывая дверь в ванную. Дикий ржач я услышал уже из-за закрытых дверей. Блин, никто вчера так и не пресек нашу попытку нахерочиться. Никто не дергал. Просто скинули мне головняк, и все. Типа, разбирайся сам. А куда мне теперь джедаек деть? Хотя, кажется, я сам хотел недавно заглянуть в храм и взять парочку себе на рассаду. Аккуратнее надо с желаниями быть. Они, блин, иногда сбываются. Хе. Команда корабля встретила нашу трезвую четверку привычной суетой и кучей докладов о готовности. Стоило наконец выбраться в бар, как Дека издала призывный писк очередной срочной директивы ЦО. Разведывательная, но, как обычно, жутко секретная миссия. Координаты конечной точки после первого рандомного прыжка. Я даже не удивился визе подписи от Мейза, хотя обычно ID под назначением был Орлигана Зея. Полчаса взлета в переполненном транспортном коридоре Карусанта, привычный рывок в гипер, отсчета прибытия через трое суток отсчета, все проверены, Все штатно. Даже смешливые перхания от парней в процессе похода к корабельной стоянке перестали напрягать. Обычная рабочая суета по подготовке десанта к любой херне в космосе и микрорепрессии в виде пары нарядов для особо отличившихся в искусстве пития накануне. И я уже собрался уходить с мостика проведать проснувшихся Сарис с Усасакой. Проснулась одна давно, вторая вроде не очень, да и удержать полноценного рыцаря-джедая, хоть и молодого, на седатиках практически нереально. А вот предстояло мне немного не мало сейчас, как минимум, выслушать за всех и все. Поэтому, скрипя сердце, я выдохнул и потопал в пустующую тренажерку около медотсека, совмещенную с обзоркой, где, как мне подсказал вездесущий Арчи, обе девушки и находились. Медленно вдохнув и приготовившись ко всему, я хлопнул рукой по панели и, мысленно перекрестившись, вошел. Надо сказать, что девчонки не бездельничали. Было видно, что Асака занималась разминкой, несколько полотенец были развешаны возле стойки с гантелями, но сейчас-то Грута сидела, сгорбившись, на тренажере для ног и с отсутствующим взглядом рассматривала свои руки. На мое приближение никто не отреагировал, ну не считая приветственно пискнувшего Арчи, тусившего возле джедаек все время с того момента, как их доставили на корабль. Похоже, мой остромех решил взять над ними опеку. Ну да, все понимаю, но откуда такой фатализм в атмосфере? Сделал пару шагов в центр зала и остановился, не в силах начать разговор. Да блин, хоть бы нахер послала, что ли, мне бы полегчало. Эх, соберись, тряпка. Мысленно отвесил себе оплеуху. Сара, окликнул я стоявшую возле огромного иллюминатора девушку. Ноль реакции. Сарисса, подошел и положил свои руки ей на предплечье. Типа приобнял, но осторожно. Впрочем, спустя мгновение джедайка зябко поежилась, сбрасывая мои конечности с себя. Ясно, неприятно ей, обиделась. Уже лучше. Уже понятно, что мне, как минимум, не рады. А потом, спустя минуту и целую вечность она заговорила. Тебя не понимаю, Кэп. Хочу понять, но не понимаю. Ты просишь меня помочь, и я все делаю, просто поверив тебе на слово. А когда выясняется, что тобой руководит, ты не хочешь помочь уже мне. Сара, ты в розыске. Пойми, ни тебя, ни меня не могут просто так отпустить. Теперь уже, точно. Да и связываться с храмом. Трус, как-то очень лаконично и веско почти выплюнула девушка. Не понял, что, ты трус, Ту-1, 34. Самый обыкновенный, голос спокойный и холодный. Хотя нет, обыкновенный трус не смог бы столько времени рисковать своей жизнью. Ты, командир, трус уникальный. Вот что стоило тебе подойти к Йоде, да даже просто отправить анонимное предупреждение. В храме целая служба этим занимается. Там не настолько все идиоты, какими нас привыкли видеть. Ты даже этого не понял. Сара, тебя почти изгнали. О чем ты? Я должен был тебя просто отпустить вчера. Чтобы? Спасибо, что только вчера. Я думала, нас дольше будут на препаратах держать. Сарисса, нет, я тебя отчасти понимаю. Правда? Так и продолжая спокойно стоять ко мне спиной и бездумно смотреть в окно на переливы размазанных линий гипера, не повышая голоса, продолжила девушка. Ты же клон наемника. Все правильно. Осторожность. Рациональность. Эгоизм. Истинный сын Джанго Фетта. Поздравляю. И эпопею с вывозом юнлингов решил провернуть, чтобы совесть сильно не мучила. Детишек пожалел. Очень по-мандаларски. Только не знал ты, что храм – это не только замшелые традиции воспитания детей, оторванных от родителей. Это не семья, как ее понимают разумные всей галактики. Это больше, командир Кэп, гораздо больше. Сила мне помогала помогать тебе. Я чувствовала, как меня направляют, поэтому ни разу не попалась. Хотя у Ордена есть способы отследить одаренных практически везде, даже павших. При желании это просто, очень просто. Тогда почему они всем дают шанс? Просто шанс жить своей, спокойной, нормальной жизнью, даже ситхам, ровно до тех пор, пока они не начинают активно разрушать то, что разумные создают своим трудом. Сила гораздо больше, чем трюки в бою, Кэп. И это не философия, навязанная девочке, выросшей в храме, вдали от цивилизации. Великая сила – это то, что дарует нашей галактике жизнь, воплощенный творец сущего в мидихлорианах, живой симбиант-создатель, живущий в каждом своем создании уже миллионы лет. Ее логика непостижима для тех, кто не обладает разумом роя и сознанием долгоживущих. Поэтому самые сильные ее служители, почти всегда инсектоиды или долгоживущие. Раз в какой-то промежуток времени она дает своим детям шанс стать доминирующим своим воплощением. просто выбирает какой-то один вид и позволяет своим созданиям самим решить свои проблемы. И если ей не нравится результат, она стирает своих непослушных детей руками других своих детей. Она всегда находит точку равновесия, Кэп. Поэтому спасать только юнлингов – не выход. Особенно, если к власти придет ситх. Это будет охота и травля длиной во весь остаток их жизни. Тот падший, о котором ты говорил, всего лишь инструмент в ее руках. И он будет убивать до тех пор, пока или не будет побежден доминирующей формой воплощения своего вида, или пока не закончит свою миссию. Мне нужно связаться с храмом, Кэп. Это важнее тебя или меня. Теперь это точно важнее нас всех.